Глава 5. До 11 еще целый вагон времени, а у Стаса уже свербело в том месте, на котором он сидел. Как он, взрослый, разумный, заведующий отделением, на секундочку, ввязался в такую авантюру? Как он мог договориться, дописаться до такого? Одно дело – просто завязать шуры-муры на работе. Это нормально. Где еще, если работа 24/7 фактически? Другое дело – завязать отношения с завязанными глазами. Идти, пардон, на свидание, если так можно выразиться, в темную-темную комнату с определенными намерениями. Неизвестно с кем. Хорошо, если это все-таки одна из пипеток. А если санитарка баба Глаша? От смеху-то будет. Да и если не баба Глаша, как она, эта пипетка из пипеток, вообще себе представляет механику процесса? Они встречаются и начинают рвать от страсти друг на друге одежды. Чушь какая-то. Так не бывает. Если людей ничего не связывает, ничего между ними и не случается. Поэтому, конечно, Станислав Борисович туда придет, девицу пожурит, на путь истинный наставит, пинка поддаст. Переписки, правда, жаль. Переписки будет не хватать. Может, ну его, этот темный кабинет, эти наставления? Стоит ли оно того, чтобы лишаться такого развлечения? А там, глядишь, может, что-то путное выйдет, если это не Ангелина. С другой стороны, в темный кабинет тоже хотелось, потому что нормальный мужик он или нуждается в доказательствах. Со своей точки зрения, Стас нуждался не в доказательствах. С другой стороны, в темный кабинет тоже хотелось, потому что нормальный мужик он или нуждается в доказательствах. Со своей точки зрения, Стас нуждался не в доказательствах, а в оздоровительных процедурах известного толка. И ведь буквально неделю назад пришел на работу, отрубил, вернулся домой, брюхо набил, телевизор посмотрел, в интернете полазил, лег спать. Все. Статью какую-нибудь медицинскую почитал. Уже событие. Рывок над рутиной. А вот на секс у Стаса в последнее время не стояло. Так, утром слегка. И то не на секс, а чисто размяться. Причем понял он это только теперь, когда неожиданно встала. Конечно, нет такой проблемы, с которой не могли бы справиться умелые руки акушера с почти 20-летним стажем. Но лучше бы, чтобы чужие. Он грамотный наставник и умелый руководитель, как убеждала его недавно главврач. Но сколько можно? Все сам да сам. Пора делегировать полномочия талантливой молодежи. Так говорила главврач. Она всегда дело говорит. Станислав Борисович дописал историю, вывернул до хруста сомкнутые в замок пальцы, зевнул. «А не пройтись ли вам, Станислав Борисович, не проверить ли, как функционирует вверенное вам подразделение?» Пятая точка пыталась лениво отбрехаться, что «нет, не пройтись». Но, увы, Остапа уже понесло. Стас подошел к зеркалу, придал лицу суровое выражение и поправил очки, примеряя говорящий жест Татьяны. К слову, если бы у Дежнёва спросили, кого бы он предпочел увидеть на месте пипетки, он бы сказал, что ординаторку. Во-первых, перед ней не было мучительно стыдно за безобразное поведение, поскольку за что боролась, на то и напоролась. Во-вторых, сегодня, наблюдая за ней в родзале, Стас осознал, что она вполне ничего, даже очень ничего. И старомодная коса до пояса придавала ей некий шарм. Прямо хотелось эту козу, да за эту косу и оттаскать. как крайний вариант. Станислав Борисович мог придумать еще пару-другую способов употребления косы в дело. Причем каждый раз дело выходило на 18+. И остальные части тела были достойны использования в непристойных фантазиях за отделением. Хотя вот у Ольги грудь побогаче, а у Маргариты ноги длиннее, а у Ангелины талия тоньше. Но Татьяна выигрывала в целом. Однако у Стаса все равно никто не спрашивал. Он взъерошил короткий ежик волос, поправил халат и двинулся на инспекцию. На посту, уткнувшись носом в телефон, сидела Оленька. Заметив заведующего, она изменилась в лице и быстро убрала телефон со стола. «Так, Ольга?» Стас на всякий случай погрозил девушке пальчиком, отчего она еще сильнее смутилась, и пошел дальше. В процедурной Лидия Геннадьевна и Татьяна корпели над журналами, причем Татьяна спиной к двери, встав коленями на стул и нависнув над столом. Попа ординаторки была зачетная, особенно в этом ракурсе. Нет, в темную комнату сходить нужно, чтобы не реагировать так на первую встречную попу. Убедившись, что пациентки не бузят, медсестры заняты делом, на кухне порядок, Дежнев спустился этажом ниже. На площадке между этажами он обнаружил Ангелину, которая мгновенно прервала разговор фразой «Все, пока, я побежала». Виновато похлопала ресничками и улыбнулась, как кот из Шрека. Всем она была мила, но шестое чувство подсказывало Дежневу, что после 12 принцесса превращается в огра, и ничто не могло заставить его думать иначе. В зале обнаружилась Маргарита и две роженицы. Марго читалась о раскрытии. Стас проверил на кресле, пока все протекало как надо. Тьфу-тьфу-тьфу. И все же Дежнев покрутился, отметился и вернулся в ординаторскую. Чем ближе стрелка настенных часов приближалась к 11, тем медленнее тянулось время. Стас вздрагивал, когда ему чудили шаги за дверью. «Если вызовут по ургентному, значит, не судьба». Но вызова не было, и когда длинная стрелка доползла до 10, Дежнев вышел из кабинета и направился в служебный туалет. Он, конечно, не всерьез туда идет, просто заглянет, убедится, что там никого нет, и вернется к себе. Но все же подмылся с мылом, поскольку мужское достоинство не должно быть грязным и вонючим, даже если никто его лапать не собирается. Как ни тянул Стас к кабинету УЗИ, он подошел без 3 минут. Дверь была приоткрыта. Внутри было темно. Дежнев сделал несколько шагов внутрь. Бледный ночной свет из коридора слабо освещал задернутое окно, кушетку, рабочий стол и кресло. Как и ожидалось, никого. Но прежде чем завотделением развернулся, за его спиной закрылась дверь и раздался щелк замка. Стас усмехнулся. Доигрался. Его заперли. Звук слева он скорее почувствовал, чем услышал. Тихие шаги и невесомые пальчики касаются его рук. «Ну и какие у нас планы?» Тихо поинтересовался Стас. Пальчики поймали его вторую руку и соединили руки у Дежнева за спиной. А потом запястье стянул ремень. Станислав Борисович был готов поклясться, что это банальный жгут для внутривенных инъекций, который расстегивался одной кнопкой, но не стал нарушать правила. «Если что, мое стоп-слово – эклампсия!» – хохотнул Стас и непроизвольно передернул плечами. В следующий момент на его лицо опустилась одноразовая медицинская маска. но не на нос, как того требовала инструкция, а на лоб и глаза. «Леди желает поиграть? Леди желает поиграть?» прошептал Дежнёв. С повязкой на глазах и связанными за спиной руками в темной закрытой комнате он чувствовал себя странно, чего нельзя было сказать о мужском достоинстве, которое восприняло ситуацию на ура и воспряло духом, натягивая хлопковые брюки хирургического костюма. «Девушка!» Баба Глаша так легко не передвигается. Обошла Стаса и, встав перед ним, прошелестела. «Тссс!» И коснулась его губ пальчиком. Дежнёв попытался поймать палец ртом, но пипетка была шустрее. Она потянула Стаса за локоть. Двигаясь на ощупь, он, наверное, представлял собой забавное зрелище. Наконец поводырь остановился, точнее, остановилась. Раздался тихий скрип колесиков, и колени Дежнёва коснулось кресла, приглашая присесть. Узкая спинка слегка натягивала руки сзади, но пока вполне терпимо. «И что дальше?» – спросил он, понимая, что ответа не услышит. Но молчать и ждать было нестерпимо. Девушка опустилась перед ним на колени и оперлась локтями о бедра, словно сама задумалась, а что дальше? А потом, словно приняв решение, выпрямилась и поползла нежными пальчиками под рубашку. Таня до последнего надеялась, что Станислав Борисович не придет. Ночь, роддом, дежурный врач. Что, Карме было трудно поднапрячься? Но он пришел. Заведующий вошел в кабинет тихо, на цыпочках. Интересно, он думал, что сможет незаметно пробраться в темный кабинет из освещенного коридора? Вот же кобель! Ладно, Таня. Она хотя бы знала, к кому шла. А Дежнёв? А Дежнёву, видимо, глубоко плевать. Кому? Главное, чтобы костюмчик сидел. То есть статус стоял. А кто его поднимет и куда пристроит, это вторично. Вот сейчас Татьяна им ручки свяжет и в кабинетике запрет. То-то весело будет. Ну и какие у нас планы? Поинтересовался заведующий, послушно подставляя руки под жгут. В его голосе не было бравады или блудливого хамства, легкая насмешка. Он не верил в серьезность визави. «Вот я пришел», – заявлял Станислав Борисович. «А тебе-то не слабо?» Если честно, было слабо. И Зуева уже 10 раз пожалела, что повелась на эту провокацию. Но сдаваться... Это не повод сдаваться. В конце концов, она что обещала? Взять его статус в руки. Медик она или кто? И не такое в руки брала. На практике. Папа-то анатомий. Таня, глаза которой уже адаптировались к темноте, довела заведующего до кресла и опустилась перед ним на корточки. Сколько можно тянуть? В любой момент может сработать ургентный. И тогда вся ее конспирация полетит коту под хвост. Татьяна сняла очки, положила их в карман халата. Аккуратно развела колени Дежнёва, чтобы подобраться ближе к телу, и сунула руки ему под рубашку. Станислав Борисович вздрогнул, и пальцы заколола гусиная кожа. Кто бы мог подумать, что зав. Отделением такой отзывчивый? Таня провела кончиками пальцев по ребрам, задирая рубашку. В сгустившейся тишине было слышно, как участилось дыхание у связанной жертвы. Кожа была сухая и теплая. От Станислава Борисовича пахло чем-то терпко-мускусным. Хотелось прижаться носом к нему, чтобы раствориться в этом запахе. Таня, чуть царапая, уложила ладони ему на грудь. Сердце стучало так сильно, что отдавалось в руку. Татьяна подалась вперед и провела кончиком языка по животу, от пупка к грудине. Заведующий шумно вздохнул воздух и прошептал на выдохе: «Освободи мне руки!» Таня вновь приложила пальчик к его губам, но он успел его чмокнуть и негромко рассмеялся. «Хулиганка! Поймаю, отшлепаю!» «Поймай сначала!» — усмехнулась про себя Татьяна и теперь повела руками вниз, скользя по животу к паху, пока не натолкнулась на статус в полной боеготовности. Таня прижала к нему руки, и член дернулся в ее руках. «Ну уж нет, попался!» Она потянула вниз штаны на резинке и обнаружила, что заведующий не носит под ними белья. Шутки хулиганистой пипетки перешли все границы приличия. Но Стасу на это было уже плевать. Он настолько завелся от нехитрых, практически невинных ласк, что ему уже стало реально все равно, с кем он сейчас и где. Чисто мужское достоинство распирало изнутри. Дежнёв толкнулся в руки девушки, намекая, что просто подержать в руках не совсем то, что ему сейчас нужно. Неудобство позы раздражало, но это, чёртова физиология, лишь усиливало возбуждение. Хотелось всего и сразу, желательно в женское влажное тепло, зажать наглую пипетку прямо на здесь, на кушетке, и... В общем, крамольные мысли Стаса лишь подогревали пожар ниже пояса. Когда он уже был готов послать к хренам огородным дурацкие правила и расстегнуть жгут, пипетка словно очнулась ото сна и начала несмелое движение вверх-вниз. Стас бы, наверное, выругался, если бы эта невинность в самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте не срывала до такой степени крышу от невесомых касаний холодными руками. «Твою мать!» – чуть слышно процедил Стас сквозь зубы и сдвинулся ниже, ближе к девушке, вжимаясь в ее пальцы, обтираясь об ее руку, обнажая чувствительную головку. Пипетка наконец осознала, что от нее требуется, двигаясь все увереннее и крепче. А грудь Дежнева обожгло ее дыхание. Острые зубки сжали сосок. Ощущения на грани боли ударили прямиком в пах, в до краев наполненную, ну, пусть будет чашу терпения. Оглушительный оргазм накрыл Стаса за секунду до того, как он излился на себя. Следом за разрядкой пришло опустошающее безразличие. На живот Стасу опустилась бумажная салфетка. Какой сервис! Нужно было как-то отреагировать, что-то сказать. Только что? Спасибо, у тебя волшебные ручки. Еще никогда мой статус так не поднимался. Отныне мой статус в надежных руках. Но пока Дежнев обдумывал ответ, пипетка вновь опустилась на колени и невесомо коснулась губами его груди. Чуть правее и ниже левого соска, туда, где билось его сердце. И Стас промолчал. Спустя минуту в кабинете щелкнул замок, а потом стукнула дверь. Дежнёв вытянул руки за спиной, чтобы извернуть кисть и расщелкнуть кнопку. Жгут со стуком шлепнулся на пол. Затекшие руки повисли вдоль кресла. Стас заставил себя снять маску с глаз. В темноте слабо просвечивал прямоугольник дверного проема. Зав. Отделением быстро обтер сперму с тела, благо на столике стояла коробка с вытяжными салфетками, и натянул штаны. Подводя итог случившемуся, он должен был признать, что если с размерами пениса у него все было нормально, в пределах нормы, то предварительное время каитуса вряд ли порадовало едкую пипетку. Это раз. Два. Теперь ему будет непросто работать в этом кабинете. Запах секса и адреналина щекотал ноздри. Внутри еще потряхивало. Стас вышел из кабинета и огляделся в поисках случайных свидетелей. За углом начинался холл. За столом спала или делала вид, что спит Татьяна. На скамейке рядом, укрывшись покрывалом, лежала Оленька. Одна или вторая? Впрочем, экушеркам пробраться мимо бдительных охранниц труда не составило бы. Зав. Отделением вошел в освещенную ординаторскую. Выкинул в ведро смятые салфетки. Положил в ящик подобранный с пола жгут. Закрыл ящик. Потом, стараясь не думать, что он делает, Стас открыл шкаф, где висело его пальто. Достал из внутреннего кармана портмоне и вынул из него фольговый квадратик и положил рядом со жгутом. Он обязательно поймает пипетку и отшлепает потом как-нибудь. В тишине Таня прекрасно слышала надсадное дыхание Станислава Борисовича и его сдавленные стоны. Он был такой открытый и такой беззащитный, что Татьяне захотелось его пожалеть. Рядом с его грудью было отчетливо слышно, что сердце Станислава Борисовича стучало так, будто мчалось на перегонки с ее собственным. Таня вышмыгнула из кабинета, и руки ее были ледяными от волнения. Она дернулась в поисках, где бы спрятаться, но решила, что лучшее место на виду. Она села за стол на посту, уложила руки на предплечье и притихла. Казалось, вечность отстучала на ее барабанных перепонках Аиду, прежде чем со стороны кабинета УЗИ послышался чуть слышный скрип половицы. Второй заход он там делал, что ли? Даже когда заведующий проскрипел за другой поворот, где находилась ординаторская, Таня боялась шевельнуться. Вдруг он подглядывает, а она тут раз и так подставится. Руки потихоньку согревались, и Зуева сама не заметила, как из притворного сна погрузилась в сон настоящий. Ночь прошла довольно тихо. Ночью ее побеспокоила лишь одна беременная, заявив, что рожает. Ничего она не рожала, схватки были тренировочными. Пациентку уложили спать. Однако времени было уже половина шестого, и медсестры решили, что нет смысла на полчаса ложиться. Попили чай с остатками тортика и принялись за утренний функционал. На фоне рутины из градусников, весов и баночек мочи вчерашняя ночь казалась дурным сном. На трезвую голову все выглядело дико. Тане в голову пришло слово «необузданно». В руках себя нужно держать. Себя нужно держать в руках. И ей, и Станиславу Борисовичу. С виду такой интеллигентный человек, а внутри-то эге-гей. И снаружи ого-го. Жеребец, блин. Дикий мустанг необъезженный. Таня вдруг осознала, что до этой ночи Дежнёв был для нее неким абстрактным набором качеств, бесплотным призраком идеального мужчины. Реальный Дежнёв был мужчиной. Он пах как мужчина, заводился как мужчина и на ощупь был тоже мужчиной, который ворвался в Танино личное пространство, и там сразу стало тесно. Погруженная в свои размышления Зуева отнесла анализы в лабораторию и ввалилась в сестринскую в самый разгар обсуждения.